Через неделю или дней 10 после приема у принца Уэльского между мной и Сибиллой Элтон произошла странная сцена, о которой я собираюсь рассказать. Сцена, оставившая глубокий след в моей душе, которая могла бы предупредить меня о нависших надо мной грозовых тучах, если б мое чрезмерное самомнение не мешало мне увидеть предзнаменование, предвещающее несчастье. Приехав однажды вечером к Элтонам и поднявшись в гостиную, как вошло у меня в привычку, без доклада и церемонии, я нашел там Даяну Чесни одну и в слезах. «В чем дело?» — воскликнул я шутливым тоном, так как состоял в очень дружеских и фамильярных отношениях с маленькой американкой. «Вы плачете? Не разорился ли наш милый железнодорожный папа?» Она засмеялась как-то истерически. «Нет пока, не сомневайтесь». И она подняла на меня свои влажные, но тем не менее сверкавшие озорством глаза. «Насколько я знаю, с капиталом все обстоит благополучно. Просто у меня произошла стычка. Да, стычка с Сибиллой». «С Сибиллой?» «Ну да». И она поставила кончик маленького вышитого башмачка на скамеечку и критически посмотрела на него. «Сегодня домашний прием у Кэтсоп. Я приглашена. И Сибилла тоже. Мисс Шарлотта измучилась, ухаживая за графиней. И, конечно, я была уверена, что Сибилла поедет». «Хорошо». Она ни слова не произнесла об этом до обеда. А потом поинтересовалась у меня, какому часу мне нужен экипаж. Я спросила, разве вы не едете? А она посмотрела на меня в своей вызывающей манере, ну, вы знаете, и ответила, вы думаете, это возможно? Я вспыхнула и сказала, что, конечно, это возможно. Она опять вызывающе посмотрела на меня и спросила, Хэтсап, с вами? Согласитесь, это была явная дерзость, и я не могла сдержать себя и сказала, хотя вы и дочь графа, но вы не должны задирать нос перед миссис Кэтсоп. Она не так дурна, я не говорю о ее деньгах, но она действительно хороший человек и имеет доброе сердце, гораздо добрее, чем у вас. Миссис Кэтсоп никогда бы так со мной не обращалась. Я задыхалась, я могла бы наговорить дерзостей, если бы была уверена, что лакей не подслушивает за дверью. Сибилла же только улыбнулась своей ледяной улыбкой и спросила, «Может быть, вы предпочли бы жить с миссис Кэтсоп?» «Конечно же, я сказала нет. Ничто не заставит меня жить с миссис Кэтсоп». И тогда она сказала, «Мисс Чесни, вы платите моему отцу за протекцию и за его имя, и за положение в английском обществе. Но компания его дочери не была включена в договор. Я пыталась, насколько это было возможно, дать вам понять, что не желаю показываться в обществе с вами. Не потому, что не люблю вас, нет. Но просто потому, чтоб не говорили, что я ваша платная компаньонка. Вы заставляете меня говорить резко, и мне очень жаль, если я вас оскорбила. Что касается миссис Кэтсоп, ее я видела только один раз и нахожу очень вульгарной и дурно воспитанной. Притом я не люблю общество торговцев». И с этими словами она встала и уплыла, и я слышала, что она приказала подать для меня экипаж к 10 часам. «Его сейчас подадут, а у меня, посмотрите, какие красные глаза». Я знаю, что старая Кэтсоп составила свое состояние на торговле лаком. Но чем же лак хуже чего-нибудь другого? Ну, вот и все, мистер Темпест. И вы можете передать Сибилле мои слова, если хотите. Я знаю, вы влюблены в нее. Ее быстрая речь, почти без передышки, привела меня в замешательство. В самом деле, мисс Чесни, начал я церемонно. О да, мисс Чесни, все это прекрасно, повторила она нетерпеливо, потянувшись к своей роскошной вечерней накидке, которую я машинально ей подал, а она также машинально приняла. «Я всего лишь молодая девушка, и я не виновата, что мой отец – вульгарный человек, желающий перед своей смертью увидеть меня замужем за английским аристократом. Это его желание, а не мое. На мой же взгляд, английские аристократы – не слишком надежная публика. Но я могла бы полюбить Сибиллу, если бы она позволила, но она не хочет». Она живет, как глыба льда, и никого не любит. Знаете ли, она и вас не любит. Я пожелала бы ей быть более человечной. «Мне очень досадно из-за всего этого», — сказал я, улыбаясь очаровательному личику этой действительно добросердечной девушки. «Но, право, не стоит об этом так много говорить. У вас добрая и великодушная натура, но англичане не всегда понимают американцев. Я вполне разделяю ваши чувства. Однако вы знаете, что леди Сибилла очень горда». «Горда?» – перебила она. «И еще бы! Ведь это так почетно – иметь предка, проколотого копьем на Босфордском поле и оставленного там на съедение птицам». По-видимому, Это дает право высоко держать голову всем его потомкам. Не удивлюсь, если потомки евших его птиц ведут себя точно так же». Я засмеялся, и она тоже засмеялась, и снова стала самой собой. «А если я вам скажу, что мой предок был одним из отцов-пилигримов, вы, конечно же, мне не поверите», — сказала она, и в уголках ее рта образовались ямочки. «Я всему поверю из ваших уст», — заявил я галантно. «Хорошо. В таком случае, поверьте, переварите это, если сможете. Я не могу. Он был отец-пилигрим на корабле «Мэйфлауэр» и упал на колени и благодарил Бога, достигнув суши, как и положено настоящему отцу-пилигриму. Но он и в подметке не годится человеку, проколотому копьем при Босфорте». Наш разговор прервал лакей, сообщивший, что экипаж подан. «Хорошо, благодарю. До свидания, мистер Темпест. Пошлите лучше сказать Сибилле, что вы здесь. Лорда Элтона нет, но Сибилла весь вечер проведет дома». Я предложил ей руку и проводил до экипажа, слегка досадуя, что ей приходится в одиночестве ехать на вечер к удачливой торговке лаком. Она была хорошей девушкой, умной, правдивой, хоть порой несколько вульгарной и болтливой. Однако лучшим качеством ее характера была искренность, и эта самая искренность, будучи совершенно немодной, не была понята и никогда не будет принята высшими, а следовательно, более лицемерными кругами английского общества. Медленно и в задумчивости я вернулся в гостиную, послав одного из слуг спросить леди Сибиллу, не сможет ли она уделить мне несколько минут. Я недолго ждал. Лишь раз или два прошелся по комнате, прежде чем она вошла. Она выглядела так странно и была так прекрасна, что я не смог удержаться от удивленного восклицания. На ней было белое платье, как обычно по вечерам. Ее волосы были причесаны не так тщательно, как всегда, и падали ей на лоб тяжелой волной. Лицо ее было особенно бледно, а глаза казались больше и темнее. Ее улыбка была неопределенной и блуждающей, как улыбка лунатика. Она протянула мне руку. Ее рука была сухой и горячей. «Моего отца нет дома», — начала она. «Я знаю. Но я пришел, чтобы увидеть вас. Могу я остаться ненадолго?» Она едва слышно согласилась и, опустившись в кресло, принялась играть розами, стоящими в вазе рядом с ней на столе. «У вас усталый вид, леди Сибилла», — сказал я нежно. «Здоровы ли вы?» «Я совершенно здорова», — ответила она. «Но вы правы, сказав, что я устала. Я страшно устала». «Может быть, вас слишком утомляет необходимость ухаживать за вашей матерью?» Она горько рассмеялась. «Ухаживать за моей матерью? Пожалуйста, не приписывайте мне так много самоотверженности. Я не ухаживаю за матерью. Я не могу. Мне не достает смелости. Ее лицо ужасает меня. И когда бы я ни подошла к ней, она старается заговорить со мной, причем с таким страшным усилием, что становится еще безобразнее. Я бы умерла со страха, если б часто ее видела. Подумать, что этот живой труп с жуткими неподвижными глазами и искривленным ртом действительно моя мать». Она содрогнулась, и даже губы ее побледнели, пока она говорила. «Как это должно быть вредно для вашего здоровья?» — сказал я, придвигая свой стул ближе к ней. «Нельзя ли вам уехать для смены обстановки?» Она молча взглянула на меня. Странное выражение было в ее глазах, не нежное, не задумчивое, а надменное, страстное, повелительное. Я видел только что мисс Чесни, она казалась очень огорченной. «Ей не из-за чего огорчаться», — холодно произнесла Сибилла. «Разве только из-за медленной смерти моей матери. Но она молода, может немного и подождать элтонской короны». «Не ошибаетесь ли вы?» — произнес я ласково. «Каковы бы ни были ее недостатки, но я уверен, что она искренне восторгается вами и любит вас». Сибилла презрительно улыбнулась. «Мне не нужна ни ее любовь, ни ее восторги. У меня немного друзей-женщин, но эти немногие все лицемерки, которым я не доверяю. Когда Даяна Чесни станет моей мачехой, мы все равно останемся чужими». Я почувствовал, что затронул щекотливый вопрос, и что продолжать этот разговор рискованно. «Где ваш друг?» — неожиданно спросила Сибилла. «Очевидно, чтобы переменить тему. Почему он теперь так редко бывает у нас?» «Риманец? Он большой чудак и временами чувствует отвращение к обществу. Он часто встречается в клубе с вашим отцом, и я думаю, что причина, отчего он сюда не приходит, его ненависть к женщинам». «Ко всем женщинам?» — спросила она с легкой улыбкой. «Без исключения». «Значит, он и меня ненавидит?» «Я этого не говорю», — поспешил я сказать. «Никто не может ненавидеть вас, леди Сибилла. Но по правде, насколько я знаю князя Риманца, не думаю, чтобы он уменьшил свою нелюбовь к женщинам, которая составляет его хроническую болезнь, даже для вас». «Стало быть, он никогда не женится», — задумчиво промолвила она. Я засмеялся. «О, никогда! В этом вы можете быть уверены». Она замолчала, продолжая играть розами. Ее грудь высоко поднималась от учащенного дыхания. Я видел ее длинные ресницы, щеки цвета бледных лепестков розы. Чистые очертания ее нежного профиля напоминали мне лица святых и ангелов в изображении Фра Анджелика. Я еще продолжал в восхищении созерцать ее, как она вдруг вскочила с места, скомкав розу в руке. Ее голова откинулась назад, ее глаза горели, и вся она дрожала. «О, я не могу больше это терпеть!» — дико вскрикнула она. «Я не могу больше терпеть!» Я также вскочил и стоял перед ней изумленный. «Сибилла!» «О, говорите же! Наполняйте же до краев чашу моего унижения!» — продолжала она страстно. «Отчего вы не говорите мне, как говорите моему отцу, о цели ваших посещений? Отчего вы не говорите мне, как говорите ему, что ваш выбор пал на меня, что я единственная женщина в целом мире, которую вы избрали в жены? Посмотрите на меня!» И она трагическим жестом подняла руки. «Есть ли какой-нибудь изъян в товаре, который вы собираетесь купить? Это лицо достойно трудов модного фотографа и может продаваться за шиллинг, как карточки английских красавиц. Эти глаза, эти губы, эти руки — все это вы можете купить. Зачем вы томите меня, медля с покупкой? Колеблясь и рассчитывая, достойна ли я вашего золота?» Она казалась охваченной какой-то истерической страстностью. Я, испуганный и встревоженный, бросился к ней и схватил ее за руки. «Сибилла, Сибилла, ради Бога, замолчите! Вы измучены усталостью и волнением. Вы не знаете, что вы говорите. Дорогая, за кого вы меня принимаете? Откуда вам пришли в голову глупости о купле и продаже? Вы знаете, что я люблю вас. Я не делал из этого тайны. Вы это должны были читать на моем лице. А если я не решался вам об этом сказать, то только из страха, что вы оттолкнете меня. Вы слишком добры ко мне, Сибилла. Я не достоин получить вашу красоту и невинность. Моя дорогая, любимая, успокойтесь». Пока я говорил, она прильнула ко мне, как внезапно пойманная птица. «Что иное могу я вам сказать, кроме того, что обожаю вас всеми силами моей души, что я люблю вас так глубоко, что даже страшусь думать об этом? Это страсть, которую я не могу побороть, Сибилла. Я люблю вас слишком сильно, слишком безумно». Я задрожал и замолк. Ее нежные руки на моей груди лишали меня самообладания. Я целовал струящиеся волны ее волос. Она подняла голову и смотрела на меня. В ее глазах светилась не столько любовь, сколько страх. И вид ее красоты, преклонившейся передо мной, порвал все узы самообладания, которые я прежде на себя накладывал. И я поцеловал ее в губы долгим страстным поцелуем, который, как казалось моему возбужденному воображению, соединил воедино наши существа. Но вдруг она выскользнула из моих объятий и оттолкнула меня. Я заметил, как сильно она дрожала, и боялся, как бы она не упала. Я взял ее руку и заставил ее сесть. Она слабо улыбнулась. «Что вы чувствовали?» — спросила она. «Когда, Сибилла?» «Только что, когда целовали меня». «Все небесные радости и адские муки в одно время», — сказал я. Она поглядела на меня с задумчивым и нахмуренным видом. «Странно. Знаете ли, что чувствовала я?» Я покачал головой, улыбаясь и прижимая к губам нежную маленькую руку, которую держал в своей. «Ничего», — сказала она с безнадежным жестом. «Уверяю вас, абсолютно ничего. Я не могу чувствовать. Я одна из этих ваших современных женщин. Я могу только думать и анализировать». «Думайте и анализируйте, сколько хотите, моя королева», — ответил я шутливо. «Если только вы будете думать, вы можете быть счастливы со мной. Это все, чего я желаю. Будете ли вы счастливы со мной? Подождите, не отвечайте, пока я не скажу вам, какова я на самом деле. Вы совершенно во мне ошибаетесь». Она помолчала несколько минут. Я в страхе следил за ней. «Это всегда было моим предназначением», — медленно сказала она наконец, — «сделаться собственностью богатого человека. Многие мужчины намеревались купить меня, но они не могли заплатить ту цену, которую назначил мой отец. Пожалуйста, не смотрите так удрученно. То, что я говорю, совершенная правда и вполне обыкновенно. Все женщины высших классов продаются теперь в Англии, как черкешенки на невольничьем рынке. Я вижу, вы хотите протестовать и уверить меня в своей преданности, но в этом нет нужды. Я уверена, что вы любите меня, насколько может любить мужчина, и мне этого довольно. Но в сущности вы не знаете меня. Вас привлекает мое лицо, мое тело. Вы восхищаетесь моей молодостью и невинностью. Но я не молода. Я стара сердцем и чувствами. Я была молодой недолго у Илосмери, когда жила среди цветов и птиц и всех невинных и искренних обитателей полей и лесов. Но достаточно было одного сезона в городе, чтобы убить во мне молодость. Один сезон обедов и балов и чтения модных романов. Вы написали книгу, поэтому должны знать об обязанностях автора, о серьезной ответственности писателей, когда они выпускают в свет книги, полные вредных и ядовитых внушений, оскверняющие умы, которые до той поры были чисты и безмятежны. Ваша книга имеет благородную основу, и этим она мне нравится. Она хорошо написана, но читая ее, я вынесла впечатление, что мысли, которые вы пытались внушить другим, были не совсем искренними, и поэтому вы не достигли того, чего хотели. «Вы правы», — сказал я с мукой унижения. «В литературном отношении книга не заслуживает внимания. Она только гвоздь сезона». «Во всяком случае», — продолжала она, — ее глаза потемнели от напряженности чувств. «Вы не осквернили пера низостью, свойственной многим авторам в наше время. Как вы думаете, может ли девушка, читая книги, которые теперь свободно печатаются и которые ей рекомендуют ее глупые знакомые, потому что они так ужасно забавны, остаться неиспорченной и невинной? Книги, подробно описывающие жизнь отверженных, объясняющие и анализирующие тайные пороки людей, защищающие, почти как священный долг, свободную любовь и повсеместную полигамию. Книги, без стыда знакомящие добродетельных жен и чистых девушек с героиней, смело ищущие мужчину, все равно какого, чтобы только родить от него ребенка без того, чтобы унизиться, выйдя за него замуж. Я прочла все эти книги, и чего же вы можете ожидать от меня? Не невинности, безусловно. Я презираю мужчин, я презираю свой пол. Я ненавижу себя за то, что я женщина. Вас удивляет мое фанатичное поклонение Мэвис Клэр? Это только потому, что ее книги на время возвращают мне самоуважение и позволяют увидеть человечество в лучшем свете, потому что она, хоть на один час, возрождает во мне слабую веру в Бога, и мой дух освежается и очищается. Все равно вы не должны смотреть на меня, как на невинную молодую девушку Джеффри, которую воспевали и идеализировали поэты. Я испорченное существо, выращенное на шаткой морали и развращающей литературе моего времени. Я смотрел на нее в молчании, удрученный, ошеломленный, с таким чувством, как будто бы нечто бесконечно чистое и драгоценное превратилось в пыль у моих ног. Она встала и начала ходить взад и вперед по комнате с медлительной, однако полной бешенства грацией, напоминая мне, против воли и желания, движение хищного животного. «Вы не должны обманываться во мне», — произнесла она после небольшой паузы, мрачно глядя на меня. «Если вы женитесь на мне, вы должны это сделать вполне сознательно, потому что с таким богатством, как у вас, вы, конечно, можете жениться на любой женщине. Я не говорю, что вы найдете девушку лучше меня. Во всяком случае, в моем кругу, где все одинаковы. Все мы сделаны из одного теста и имеем одни и те же исключительно чувственные и материальные взгляды на жизнь и свои обязанности, такие же, как у героинь модных романов, которые мы читаем. Подальше, в провинции, внутри среднего класса, возможно, вы бы отыскали действительно хорошую девушку, как образец невинности. Но, по всей вероятности, нашли бы ее глупой и скучной, и вряд ли бы она вам понравилась. Моя главная рекомендация – моя красота. Вы можете ее видеть, и все могут ее видеть. А я не такая притворщица, чтоб не сознавать ее силы. В моей внешности нет фальши. Мои волосы не накладные. Мой румянец натуральный. Моя фигура не результат искусства изготовителя корсетов. Мои брови и ресницы не подкрашены. О да, будьте уверены, что моя физическая красота вполне естественная. Но телесная красота не есть отражение красоты души. Я хочу, чтобы вы это поняли. Я вспыльчивая, обидчивая, импульсивная, часто бесчувственная, склонная к мрачным мыслям и меланхолии. Я пропитана, сознательно или бессознательно, тем презрением к жизни и неверием в Бога, которые составляют главную тему всех современных учений». Она замолчала. Я глядел на нее со странным чувством обожания и разочарования. Как варвар мог бы смотреть на идола, которого он все еще любит, но в которого больше не верит, как в божество? Хотя то, что она говорила, нисколько не противоречило моим теориям. Как же я мог жаловаться? Я не верил в Бога. Мог ли я сожалеть, что она разделяла мое неверие? Я невольно хватался за старомодную идею, что вера должна быть священным долгом в женщине. Я не был в состоянии объяснить причину такого суждения. Разве только что это была романтическая мечта о доброй женщине, которая будет молиться за того, у кого нет ни времени, ни желания молиться за себя. Между тем было ясно, что Сибилла слишком современна для соблюдения таких обрядов. Она никогда не станет за меня молиться, и если у нас родятся дети, никогда не научит их тому, чтобы их первым воззванием к небу была молитва за нее или меня. Я подавил легкий вздох и собрался было заговорить, но она подошла и положила руки мне на плечи. «У вас печальный вид, Джеффри», — произнесла она ласковым тоном. «Утешьтесь, еще не слишком поздно изменить ваше намерение». Я встретил вопросительный взгляд ее прекрасных, лучезарных глаз, чистых и ясных, как сам свет. «Я никогда не изменю своего намерения, Сибилла», — ответил я. «Я вас люблю. Я вечно буду любить вас. Но я не хочу, чтобы вы себя так немилосердно анализировали. У вас такие странные идеи». «Вы находите их странными?» — сказала она. «В эти-то дни новых женщин. А я нахожу, что благодаря газетам, журналам и декадентским романам я во всех отношениях готова стать женой». И она горько рассмеялась. «Ничего нет в этой роли неизвестного для меня, хотя мне еще нет 20. Я уже давно готовилась быть проданной по самой высокой цене. И те смутные представления о любви идеалистов и поэтов, которые я имела, когда была мечтательным ребенком у Уилласмери, исчезли и рассеялись. Идеальная любовь умерла. И хуже, чем умерла, вышла из моды. После заботливых наставлений о том, что все ничтожно, кроме денег, едва ли вас может удивлять, что я говорю о себе, как о предмете торговли. Брак для меня – торговая сделка, так как вы сами хорошо знаете, что как бы вы ни любили меня или я вас, мой отец никогда бы не позволил мне выйти за вас замуж, если бы вы не были богаты и богаче большинства людей. И я прошу вас, не ожидайте свежего и доверчивого чувства от женщины с извращенным сердцем и душой, как у меня». «Сибилла», — сказал я горячо, — «вы клевещете на себя». «Я убежден, что вы клевещете на себя. Вы одна из тех, что живут в мире, но сами не от мира сего. Ваша душа слишком открыта и чиста, чтобы запачкаться даже от соприкосновения с грязью. Я не поверю ничему, что вы говорите против своей нежной и благородной натуры. Я вас очень прошу, Сибилла, не огорчайте меня постоянным упоминанием о моем богатстве, или я стану смотреть на него, как на проклятие. Будь я беден, я бы вас так же любил». «О, вы могли бы любить меня», — перебила она меня со странной улыбкой. «Но вы не посмели бы сказать мне это». Я молчал. Вдруг она засмеялась и ласково обвела руками мою шею. «Итак, Джеффри», — сказала она, — «я кончила свою исповедь. Мой ипсинизм или какой-нибудь другой изм повлиял на меня, но нам нет нужды тревожиться о нем. Я сказала все, что было у меня на душе. Я сказала правду, что сердцем я не молода. Но я не хуже, чем другие люди моего круга. Я вам нравлюсь, ведь так? Мою любовь к вам нельзя выразить так просто, Сибилла», — ответил я несколько скорбно. «Все равно я предпочитаю выражать ее так», — продолжала она. «Я в вашем вкусе, и вы хотите жениться на мне. Итак, я прошу вас пойти к моему отцу и поскорее купить меня, заключить торговую сделку. И когда вы купите меня, не смотрите так трагично», — и она снова засмеялась. «И когда вы заплатите священнику и заплатите подругам невесты браслетами или брошками с монограммами, и заплатите гостям свадебным тортом и шампанским, заплатите всем, даже последнему человеку, который закроет дверцы свадебной кареты, увезете ли вы меня далеко-далеко от этого места, из этого дома, где лицо моей матери преследует меня, как привидение среди мрака, где я измучена ужасами и днем, и ночью, где я слышу такие странные звуки и где мне снятся такие страшные сны. Она вдруг замолчала и спрятала лицо на моей груди. «О да, Джеффри, увезите меня отсюда поскорей. Уедем навсегда из этого ненавистного Лондона и будем жить в Уиллосмире. Я найду там былые радости и счастливые прошедшие дни». Тронутый ее умоляющим тоном, я прижал ее к своему сердцу, чувствуя, что она едва ли могла отвечать за странные слова, сказанные ею в том измученном и возбужденном состоянии, в каком она, очевидно, находилась. «Все будет, как вы желаете, моя дорогая, и чем раньше вы станете моей, тем лучше. Теперь конец марта. Хотите венчаться в июне?» «Хочу», — ответила она, продолжая прятать лицо. «Теперь же, Сибилла, помните, что по деньгах и торгах больше не было разговора. Скажите мне то, чего вы еще не сказали, что любите меня и любили б, даже если б я был беден». Она прямо и решительно посмотрела мне в глаза. «Я не могу вам этого сказать. Я говорила вам, что не верю в любовь. Если б вы были бедны, то я, конечно же, не вышла бы за вас замуж. В этом не было бы никакого смысла». «Вы откровенны, Сибилла». «Лучше быть откровенной, а разве нет?» И она, вытянув цветок из букетика у себя на груди, стала прикалывать его к моему сюртуку. «Что хорошего в притворстве? Ведь вы ненавидите бедность, и я тоже. Я не понимаю глагола «любить». Временами, когда я читаю книгу Мэвис Клэр, я верю в существование любви. Но едва я захлопну книгу, моя вера исчезает. Поэтому не просите того, чего у меня нет. Я охотно, даже с радостью выхожу за вас замуж. Это все, чего вы можете ожидать». «Все!» — воскликнул я с внезапным приливом гнева, смешанного с любовью, и, схватив ее руки, покрыл их безумными поцелуями. «Все. Вы бесстрастный ледяной цветок. Нет, это не все. Вы должны растаять от моего прикосновения и узнать, что такое любовь. Не думайте, что вы можете избегнуть ее влияния. Вы милое, безрассудное, прекрасное дитя. Ваша страсть спит. Она должна пробудиться». «Для вас?» — спросила она, положив голову мне на плечо и с мечтательным выражением глядя на меня своими прекрасными лучистыми глазами. «Для меня». Она засмеялась. «О, вели мне любить, и я полюблю», — процитировала она едва слышно. «Вы полюбите, вы должны», — пылко твердил я. «Я буду вашим учителем в искусстве любви». «Это трудное искусство. Я боюсь, что вся жизнь пройдет, прежде чем я научусь ему, даже с моим учителем». И колдовская улыбка мелькнула в ее глазах, когда я поцеловал ее на прощение и пожелал покойной ночи. «Вы сообщите эту новость князю Римансу?» «Если вы хотите». «Конечно. Сообщите немедленно. Я хочу, чтобы он знал». Я спустился по лестнице. Она перегнулась через перила, следя за мной. «Покойной ночи, Сибилла. Непременно скажите князю». Ее белая фигура исчезла, и я вышел на улицу. В моей голове царил хаос. Я ощущал одновременно гордость, экстаз и страдания. Жених графской дочери, возлюбленной женщины, которая сама назвала себя неспособной любить и лишенной веры.